Относительно того, каково было бы это беспристрастное посредничество, граф Бейст не оставляет ни малейшего сомнения. Умерить требования победителя, облегчить горе чувств, которые должны удручать побежденного. Едва ли такой прекрасный знаток французской истории и французского национального характера, как граф Бейст, действительно верил, что французы испытывали бы теперь по отношению к нам меньшую горечь в результате понесенного ими поражения, если бы нейтральные державы заставили нас довольствоваться меньшим. Вмешательство могло иметь лишь ту тенденцию, чтобы при посредстве Конгресса урезать плоды нашей немцев победы. Эта опасность, не дававшая мне покоя ни днем, ни ночью, возбудила во мне стремление ускорить заключение мира, чтобы избежать при этом вмешательства нейтральных держав. На владение Парижем это было бы неосуществимо, что нетрудно было предвидеть, учитывая традиционную преобладающую роль столицы во Франции. Пока Париж держался, до тех пор не приходилось рассчитывать и на то, чтобы руководящие круги в Туре и Бордо, а также в провинции, расстались с надеждой на перелом, которого ждали то от новых массовых ополчений, проявивших себя в битве при Лизене, то от конечного успеха поисков Европы, то от туманного сияния, окружавшего в германском, в частности, женском сознании, при больших дворах, английские, западноевропейские, крылатые слова «гуманность», «цивилизация». До тех пор было возможно, что иностранные дворы, черпавшие свою информацию преимущественно из французских, а не из немецких сообщений, окажут содействие французам при заключении мира. Моя задача сводилась поэтому главным образом к тому, чтобы подписать договор с Францией раньше, чем нейтральные державы пришли бы к соглашению относительно своего влияния на заключение мира, подобно тому, как в 1866 году нам нужно было заключить мир с Австрией до того, как сказалось бы, французское вмешательство в Южной Германии. Трудно было сказать определенно, каким решением пришли бы в Вене и во Флоренции, если бы при Верте, Спиферне, Марлатуре успех оказался на стороне французов, или если бы мы одержали не столь блестящие победы. Когда шли перечисленные сражения, меня посещало множество итальянских республиканцев, убежденных в том, что король Виктор Эммануил намерен был помочь императору Наполеону, и склонных бороться с этой тенденцией из опасения, как бы осуществление приписывавшихся королю намерений не привело к усилению обидной для их национального чувства зависимости Италии от Франции. Уже в 1868 и 1869 годах мне приходилось выслушивать от итальянцев, принадлежавших не только к республиканскому лагерю, подобные же антифранцузские суждения, резко обнаруживавшие недовольство итальянцев французской супрематией над Италией. И тогда, и впоследствии, в Гомбурге, Пфальц, во время наступления наших войск на Францию, я отвечал этим итальянцам: до сих пор у нас нет никаких доказательств в пользу того, что итальянский король во имя дружбы с Наполеоном нападет на Пруссию. Я поступил бы против своей политической совести, если бы взял на себя инициативу разрыва, которая послужила бы для Италии предлогом и основанием относиться к нам враждебно. Если бы разрыв произошел по инициативе Виктора Эммануила, то республиканские тенденции тех итальянцев, которые не одобрили бы подобной политики, не помешали бы мне посоветовать королю, моему государю, поддержать недовольных в Италии деньгами и оружием, которые они пожелали бы получить.